Успехи медицины. Наконец-то медицина сделала благодатное открытие для всего человечества. Оказалось возможным пересаживать человеку вместо больного сердца два здоровых, если, конечно, человек этого заслужил. Пересаживать печень, мозг, не говоря уж о таких пустяках, как кожа и кости, просто удивительно. И как хорошо, теперь не страшны любые болезни, лишь бы вовремя, вовремя. Потребность в здоровых органах возросла до крайности. И цена тоже. Все-таки запчастей не хватало. Велся строгий учет всем здоровым людям, всем здоровым органам. Ни один здоровый орган не должен был пропасть. Вовремя перехватить у умершего, лучше всего внезапно погибшего, опустить эти органы в особую жидкость, держать все это при особых условиях и пересадить их достойному больному. И как изменился весь социальный строй жизни? Общество разделилось на бессмертных, номенклатурные работники с хорошими анкетными данными, и на запчасти, как называло себя в шутку остальное население. Правда, бессмертные представляли собою как бы некие комбинации, которые все время несколько перестраивались внутри, особенно когда пересаживался мозг или какие-нибудь железы. Зато анкетные данные, автобиографии, награды, ордена оставались вечно, а, следовательно, комбинация могла вечно занимать свой ответственный пост. Прогрессировала не только медицина, прогрессировало и идейное воспитание. Церквей в помине не стало, но некоторые традиции все же остались. Почему-то отмечали 9-й и 40-й день после смерти. В годовщину тоже ходили на кладбище, где в встроенных буфетиках, как хрустальные бокалы, хранились урны с прахом населения. Наступила годовщина смерти попавшего в аварию молодого спортсмена. Но матери его некуда было пойти, все тело его разошлось по живым людям. И она решила отдать дань старому обычаю пойти по тем людям, в которых схоронен был ее сын. И первым решила навестить знаменитого литературоведа, которому пересажено было сердце ее сына. Все-таки человек, верно, гуманный, литературой занимается. Поймет он, наверное, материнское сердце. Не так страшно и разговор завести. Позвонила. Открыли. Удивленно посмотрели. Вы, наверное, рукописи предложить решили? Нет, но поговорить, повидать по-родственному. Позвали профессора. Профессор сидел в столовой перед телевизором. Устал, выполнял срочные задания, готовилось новое собрание сочинений Достоевского. Надо было доказать, что бес и подделка. Сложно, рукописи остались, но справился. Вот теперь отдыхал, наблюдая, как на экране мускулистая дама, стоя на голове, делает шпагат. Когда позвали, недовольно крякнул. И отдохнуть не дадут. Но пошел, даже пригласил в кабинет. Придвинул стул, сам сел напротив в уютное кресло. «Петров, говорите... Иван Петрович, олимпийский чемпион. Согласитесь, однако, что знать это неприятно». Схватился рукой за сердце. От этого жеста он давно уже отвык, но теперь вспомнилось. Слегка затошнило, закружилась голова. «Нет-нет, избавьтесь, пожалуйста, от подробностей. В конце концов, это совсем не деликатно с вашей стороны». Когда мать ушла, и знаменитый литературовед вернулся к телевизору, под конец выступления мускулистой дамы он почти успокоился и подумал, «Ну, если чемпион, олимпийский, значит, до следующей пересадки сердца еще очень не скоро. Надо будет подумать. Записки из подполья тоже бы печатать не следует, и Черновиков не сохранился. Из поликлиники 24-го управления, наверное, уж не открепят. Сколько зерен, рассыпанных на столе, может человек охватить взором сразу?» И не считая, не деля на группы. Определить их число. Ну, одно зерно — это ясно, что одно. Два зерна тоже не требуют мысленного счета. Три тоже. Четыре уже возникает соблазн разбить на группы по два зерна, чтобы лучше уяснить число. Но еще не считает. Пять труднее, и счет в уме возможен. Тоже шесть. А вот семь и последующее число зерен, пожалуй, требует расчета. Познание превращается в процесс. Во всяком случае, вы не можете сразу сказать, не думая, сколько лежит на столе. Вот если б меня спросили, как представить себе высший разум, я бы сказал, это то, что способно охватить мысленным взором сразу всю Вселенную. и не только ту, что есть сейчас, но и то, что была и будет во всех измерениях, и держать ее в сознании с такой же ясностью, не считая, как мы можем осознать наличие одного, двух или трех зерен, лежащих на столешнице. Вопрос о том, существует ли всевидящий высший разум или не существует, может решаться только с осознанием невероятной сложности его существования. Сложность, показанная мною на трех зернах, лежащих на столе, но раздвинутой на всю Вселенную. Эталонная личность, то есть личность с определенной системой званий, степеней, должностей и хорошими анкетными данными. В результате ученый-функционер или функционер в науке. Какое из двух выражений здесь уместнее, не знаю. О тонкости икебаны японского искусства подбирать цветы в группы, коллективы, свидетельствует хотя бы следующее. Во время приведения в порядок цветов в букете меченосные листья ирисов, эти листья символизируют сами по себе мужество, следует располагать так, чтобы они имели положение плоской стороной к зрителям. Если листья обращены к зрителю острой стороной, это означает плохую манеру составителя, ибо конец меча направляется только на врага. Бумажные обои были во второй половине XVIII века дорогой новинкой. В 1781 году они только начали входить в употребление, но в Павловском дворце ими решались оклеивать только комнаты дочерей. Дягилев на своих визитных карточках писал себя «Де Дягилев», играл роль «Un grand seigneur en voyage», путешествующего большого барина. Его называли «Un vrai ward rus», настоящий русский боярин. Может быть, это и правильно. Он был представителем русского искусства на Западе, и без этого самоощущения ему не удалось бы организовать русский сезон. Мужской романовский полушубок, я носил такой в 28-32 годах в ленинградскую блокаду, застегивается на крючки по-женски с левой стороны. Так удобнее действовать правой рукой. Если бы крючки были справа, пришлось бы натягивать борт полушубка левой рукой. Но на русских косоворотках, удивительно удобная одежда, застежки тоже были на левой стороне, а под мышками ластовицы, позволявшие свободно поднимать руки в работе. Царской армии полагалось носить фуражку чуть набекрень, над левым ухом околыш на три пальца, над правым на один, для удобства воображаемого взмаха саблей с коня. Юбилей были тамана. После каждого тоста играет бодрый короткий отрывок балетной музыки, например, «Паде-де из спящей» или «Лебединого». Почти как в гражданской панихиде, когда после очередного выступления играют несколько тактов похоронного марша. То, что сегодня хлам, завтра может оказаться антикварной редкостью. Для того, чтобы мышца развивалась, она должна уставать, Сеченов. Когда легче полоть грядку? После дождя, когда сорняки сыты водой и довольны. Аэронавтический опыт француза Гарнерена в Павловске в присутствии императрицы Марии Федоровны в 1803 году. Гарнерен запустил шар с привязанной кошкой, а шнур, на котором висела кошка, поджег. Кошка спустилась на парашюте и была представлена императрице из книги «Павловск. Очерки истории и описания». Превосходно! Но интересно, как вела себя кошка во время этого представления ее императрицы? По ритуалу? Умение смеяться, присущее человеку, отличает его от всех других живых существ. Какое положение ни занимал человек, он должен смеяться. По Петерговской дороге были две дачи на Рышкиных. Первая — Льва, вторая — Александр. Одна называлась «Ага», другая — «Баба». Остроумие было в XVIII веке обязательным для государственных деятелей. Остроумной была Екатерина II. При ней в математике пи в квадрате обозначалось пи-пи, а к в квадрате — кака. Когда Эйлер ехал морем в Санкт-Петербург, у него во время кораблекрушения утонул сундук со всеми бумагами. Екатерина сказала ему на приеме: «Какое несчастье! У нас погиб сундук со всеми вашими пипи и кака». Богиня Нике победа изображалась без меча, но с крыльями. Победивший должен оставить меч, быть великодушным и воскрыленным гуманными идеями.